моей никогда не будешь. Ты моей никогда не станешь. Загорятся листья, за горой загорится море. По дороге промчатся рысью незнакомых всадников двое. Ты моей никогда не будешь. Ты моей никогда не станешь. На дубах старинного города и останутся лишь обрывки их неясного разговора.